Глава 18. Марсия. Я бежала. Просто хотела не видеть его, не слышать, не думать, не чувствовать. Какой же он? Какой же... Марсия. Картер нагнал меня, когда практически захлопнула дверь. «Да послушай ты!» «Еще не наговорился!» Зло крикнула, прячась за письменным столом, отгораживаясь от него и его магнетического влияния на меня. Между нами должно быть препятствие, лучше бы глухая кирпичная стена, но ее нет, поэтому использую, что есть. Я укуталась в обиду и злость, как в доспехе, непробиваемый панцирь. Мне не больно, мне плевать. Ты не должна была это слышать. Конечно, не должна была, едко бросила я. Обманывать меня уже не так весело, да? Я не обманывал тебя, я просто разозлился, когда тебя с этим итальянцем увидел, звонил тебе. И на меня взглянул сконфуженно. «Извини». Все сказал. Я сложила руки на груди, закрываясь от него. «Ну, хватит, а! Накосячил, признаю! Уходи, Марсия!» «Окей, я уйду. А заявление вышлю почтой». Я схватила сумку. «Ты серьезно?» Я не ответила, принявшись собирать личные вещи. Не оставлять же фотографии здесь. «Все бросишь? Газету, людей, их перспективы!» Мерзавец знал, на что давить. Я застыла и на него взглянула из-под лобья. «Завтра важный день для калифорнийского синдрома. Нельзя подводить редакцию». «Ты прав», — согласилась я. «Я выступлю на совете. Ребята много сделали, и я расскажу об их успехах. На этом все». Я расстегнула подаренную подвеску. «Наша сделка окончена». И бросила на стол. «Пусть забирает. Никаких нас больше нет. А с видео можешь делать, что хочешь. Мне все равно». «Не надо так, ведьмочка». И двинулся ко мне. «Еще шаг». Я выставила руку. «И буду кричать». Картер закатил глаза. Раздражен, но скрывает. «Ладно, поговорим позже, когда остынешь». И исчез. Я, убедившись, что он ушел окончательно, бросилась к двери и повернула замок. Теперь можно разбиться. На мелкие острые осколки разлететься. Я на пол осела, виски сжала, пыталась слезы удержать. Не хотела терять себя в жуткой обиде, разрушающей в первую очередь меня. Картера не зацепит. Ему плевать. Всегда было плевать. И я ведь знала это. Готова была. Держала оборону, пока не услышала тихое... «Ты нужна мне. Кажется, я влюбился в тебя. Моя». «Зачем?» — всхлипнула я. «К чему такая жестокость? Я ведь не просила, не требовала от него признаний. Знала ведь, что наша связь — это именно связь. Сделка, замешанная на его желаниях и моем влечении. Мои чувства всегда были моими. Даже в мечтах не думала, что Картер может предложить мне что-то большее. Только вчера вместе ужинали, не стесняясь, за руки держались. Мы не придумали название для нас, но Картер предложил попробовать по-серьезному. Зачем? Для чего? Чтобы Джейсону, смеясь, рассказывать, что трахает меня в перерывах между планерками и ланчем, доступное мясо. Что за дикую каверзу он задумал? Про Пьетра не верила. Любящий человек из-за такой мелочи не оскорбит любимого. Здесь точно другое. Или Картер в принципе не знает, как любить, и действительно принял наше сближение за что-то настоящее. А потом осознание пришло. Я не понимала и, признаться, не стремилась разобраться. Я просто хочу уйти. Расстаться с ним. Болезненные отношения — совершенно не мой вариант. Лучше перетерпеть и перестрадать, чем мучиться, привязавшись к манипулятору. От таких нужно сразу уходить. Сейчас меня держит только долг перед сотрудниками. Завтра отдам его и уйду навсегда. Точка. С этой мыслью я переспала. А до того загнала себя цифрами, аргументами, ответами на каверзные вопросы. Я не позволяла себе думать ни о чем, кроме завтрашней презентации для Совета директоров West America. Я пыталась сохранить ясную голову и не давала эмоциям просочиться наружу. Рано. У меня будет еще время погревать и оплакать своего первого, по-настоящему любимого мужчину. Именно такой, холодной и уверенной, я приехала в редакцию утром. Картеру кивнула равнодушно, когда присоединился к нам с Натали и Лайлой. Первая расставляла воду и поправляла папки с сопроводительной документацией. Мы же с Лайлой дорабатывали деликатные места. Картер сухо раздавал распоряжения и постоянно говорил по телефону. Один раз, правда, попытался взять меня за руку, вроде как ободрить, чтобы не волновалась, без нежности и тем более пошлостей. Но я заботу не оценила, вырвав ладонь, без нервов, но жестко. После четкого и структурированного выступления Картера с полным разбором финансовых показателей и дальнейших перспектив, в том числе выход на большой рынок в составе CBS, калифорнийского синдрома, вышла я, представив обзор редакционной деятельности и новые направления в бизнесе. В конференц-зале сидел Деннис Тревор, Джейсон Сторн, еще какие-то солидные мужчины из финансового сектора, контент-редактор Лайла Абрахамс и даже Хлоя Флетчер. Все же большую часть финансового года она руководила газетой на правах шеф-редактора. Натали, соответственно, тоже здесь. Протокол вела. Я уверенно начала, знакомясь с веб-версией журнала, охватами, подписками и выгодой от расширения блока рекламы. Перейдем непосредственно к цифрам. Я нажала кликер, повернулась и застыла. Стоны, рваное дыхание, пошлые звуки поглотили зал. А вместо моей презентации на проекторе была моя обнаженная грудь. Боже. Боже. Боже. Какой позор. Я от стыда краской покрылась и не смела оглянуться. Даже выключить не могла. Настолько парализовало меня. Картер сделал это. Исполнил угрозу обнародовать видео. Мерзавец. Какой же мерзавец? Я расторгла сделку и поплатилась, как он и предостерегал. Ненавижу. Меня хватило только на то, чтобы не кинуться в слезы прямо перед советом директоров, но вылетело из зала пулей. Я же от этого позора никогда не отмоюсь. Сплетни разнесутся моментально. Сначала вся редакция будет презрительно шушукаться. Только теперь, имея реальное основание говорить, что я известным местом заработала должность. А завтра, возможно, весь город знать будет. Вероятно, видео уже и на Ютубе есть. А если нет, то скоро зальют. Что же я родителям скажу? Бескровными губами прошептала, пытаясь из сумки выудить ключи от машины. Бежать. Главное, бежать. Потом придумаю что-нибудь. Или застрелюсь. Стой. Картер поймал меня уже в холле. Не смей. Я не ударила, но с силой отпихнула его. Ублюдок, ненавижу. Выплевывала прямо в лицо. «Родное, красивое такое, не злое ведь, совершенно не подлое. Какая же обманчивая внешность. И сердце мое глупое не лучше. Дурное оно, предателя не распознала. За что ты так со мной, за что?» На последнем слове всхлипнула высоко и жалобно. «Успокойся». Жестко притянул к себе, губами к виску прижался. «Я этого не делал, слышишь, и никогда не сделал бы». Взял мое лицо ладонями, в глаза посмотрел. «Я никогда не сделаю тебе больно, никогда! Ты доверяешь мне?» «Нет», — честно ответила я. «Больше не доверяю». Что-то промелькнуло в светлых глазах напротив, но Картер не стал уговаривать меня. Только челюсть стиснул до скрипа. «Не убегай», — отрезал он. «Это твоя победа! Ты столько сделала для газеты. Не позволяй нивелировать твой вклад мерзкой подлостью». «Но как же...» «Мне было стыдно вернуться туда, не то что выступать». «Это твое детище. Не бросай его». Картер даже встряхнул меня. Стук каблуков и прямая осанка замаячили на горизонте. Натали подошла со стаканом воды и платком. «Вытри слезы, девочка. Сейчас твое время». Я взглянула на лестницу, ведущую в конференц-зал, на сотрудников, с интересом поглядывавших на нас, на моих утешителей, один из которых виноват во многом, но сейчас, кажется, прав. Я не могу отступить. Я — это не только стыдливая девочка. Я не завишу от чужого мнения. Я человек, личность, главный редактор калифорнийского синдрома. Я много больше, чем то, что показано в этом видео. Я... «Марсия Кларк!» Мы вернулись втроем и встречены были сухим молчаливым порицанием. За нервы, за эмоции, за ожидания. За незапланированный порно-просмотр, вероятно, тоже. 15 минут я выступала, затем еще столько же отвечала на вопросы. Уверенно, четко и по делу. «Позволь уточнить», — заговорила Хлоя, «о каком подростковом направлении может идти речь, если у нас тут явно 18+ вырисовывается?» Очередной намек на мое грехопадение. «Да, есть идея выпускать лайт-версию для подростков, и я не позволю загубить проект. Мы обязательно подумаем о кибербезопасности», — ровно ответила я и даже улыбнулась, чтобы исключить злонамеренные действия по замене контента. Сейчас я обращалась ко всем. Кто-то заменил мои файлы, и необходимо убедиться, что такого больше не повторится. «Благодарим, мисс Кларк». Деннис Тревор подвел черту под моим выступлением. Я свободна. Присаживаться не стала. Дальше калифорнийский синдром и его руководство разберется без меня. «Спасибо за внимание», — произнесла уверенно и ушла. «Прощай, редакция». Картер. «Ну что же», — сухо начал отец, когда в конференц-зале остались только он, я и Джейсон. «Признаю, вы с мисс Кларк сработали неплохим тандемом. Жаль только, ты член в штанах так и не смог удержать. А она...» И вздохнул разочарованно. «Марсия вообще ни при чем», — отрезал сразу. «Во всей этой истории...» И кивнул на экран, словно там до сих пор нас с ведьмочкой показывали. «Виноват исключительно я». «Но она не выглядела недовольной», — веско заметил Джейсон. Я зыркал на него раздраженно, но он, походу, просто забавлялся. Ему, в отличие от меня, понятно, все с нами двумя стало намного раньше. «Знаешь, почему она дала мне в первый раз?» — агрессивно спросил у отца. Он нахмурился. Определенно подробности его не интересовали, но придется выслушать, раз все увидели. Пожалела. Я разыграл перед ней представление и даже бабулю Глорию похоронил. Джейсон громко хмыкнул. У отца только глаз дернулся. И видео записал. То самое, что вам показали. Я шантажировал Марсию, чтобы спала со мной. Она меня отшивала, поэтому заставил ее. Вот такие дела, пап. «Зачем ты мне это рассказываешь?» — серьезно спросил отец. «Хочешь, чтобы уволил тебя со всех постов за низкую социальную культуру?» «Кажется, работа — это все, что у меня осталось», — равнодушно ответил. «А вообще, я заслужил и увольнение, и ее презрение». «Так все плохо?» Джейсон говорил в обычной лениво-деловой манере. «Плохо, но, надеюсь, мы выживем». Я даже улыбнулся. «Я упорный и без боя не сдамся». «Не ожидал». Отец задумчиво жевал губу. «Влюбился ты, что ли?» «А ты и рад», — упрекнул я. Папа широко улыбнулся. «А что он довольный такой? Именно это я вслух повторил». «Чему ты радуешься?» Я реально не понимал. «А что грустить?» Он вообще развеселился. «Сын, наконец, повзрослел. Может, и остепенится в скором времени». «Ты зачем меня женить хочешь?» И на Джейсона посмотрел. «Этот вон на овечке Ротшильдов, ты на Марсии». «Я просто предложил». Поднял руки Джейсон. «Он типа вообще не при делах». Из-за него, собственно, с ведьмочкой поссорились. Точнее, из-за меня. Но и Джейсон тоже виноват. «Я тебя ни на ком не женю». «Тут уж ты, сын, сам решай. А твое отношение к Марсии? Защищаешь ее, волнуешься, прощения просить собираешься». Папа кивнул. «Собираешься, собираешься». Читал меня на раз. «Я рад, что ты полюбил. А как у вас там сложится? Ваше дело». «Сложится ли?» — спросил скорее у себя. «Так иди к ней и узнай. Я отпускаю тебя пораньше с работы. За хороший результат. И ей передай, чтобы не увольнялась. Я перспективных людей за милю чую». «Нет». Я поднялся. «Сначала гниду найду, которая мое облако взломала». «Что сломала?» — не понял отец. Джейсон его по плечу постучал снисходительно и на меня махнул. «Иди разбирайся». Сам я не знал, как искать тварину, которая такое сделала, но располагал связями. На каждого хакера найдется еще более крутой компьютерный задрот. Мой лучший друг был именно таким. Эрик Лаваль. У него вместо мозга компьютер. Но кто отважится назвать его задротом, тот же отхватит по роже. Он работал в лучшей IT-компании, а помимо этого занимался разработками новых защитных систем. в том числе для Министерства обороны. Так-то? Здорово, брат. Я набрал его сразу, как вышел из зала. Ты как? Пчелкой кручусь-верчусь, ответил Эрик. Как сам? Ну так, по-разному. Я в общих чертах рассказал про свои приключения с Марсией. Эрик поржал, конечно. Мы вместе угорали над ней и обзывали годкой. Не часто, но было. Но смирился. Сам с ее лучшей подругой, а по совместительству со сводной сестрой живет. Помощь твоя нужна. И про подставу поведал. Сможешь? Конечно. Явки и пароли присылай. К вечеру все будет. Затем заржал конем. Ты же понимаешь, что я загляну в папку с этим видосом. Будто ты члена моего не видел. Мы дружили с тех времен, когда писюны у нас были 3 дюйма максимум. Затем школа, колледж, тусовки совместные. Единственный мужик, которому я доверял и делил с ним девочку — Эрик. Этот точно на мою задницу никогда бы не позарился. Спасибо, дружище. Жду. Я поднялся и пошел в кабинет ведьмочки. Там всегда пахло малиной. А обстановка так Марсию напоминала. Каморка, которая изначально была такой безликой и непримечательной, разве что запахом чистящих средств и общей непрезентабельностью брала, стала такой уютной и особенной. Нестандартный и загадочный бриллиант. Это уже не про кабинет, а про его хозяйку. Я присел в кресло и осмотрелся. Кое-что ведьмочка успела забрать. Фоторамку с родителями и смешной снимок в обнимку с Кайлой. Ничего. Надеюсь, Марсия, когда простит меня, перенесет свои вещи в тот кабинет, что исключительно для нее готовили. Возможно, со временем в моем доме тоже будет частичка нее. Мы у меня частенько проводили ночи, но ведьмочка никогда и ничего не забывала. И тем более не оставляла специально. Что-то пиликнуло сообщением. «Нет, это не мой телефон. У меня айфон всегда на беззвучном». Обшарил стол. Ничего. А вот под стулом лежал телефон. Так убегала из редакции и от меня тоже, что мобильный забыла. Я поднял ее новенький Samsung и подсветил заблокированный экран. И здесь были и пропущенные, и куча сообщений из мессенджеров, но меня привлек крошечный значок. Черная маска на молочном фоне. Откуда это у ведьмочки? Я попытался экран разблокировать, но куда там? Если память мне не изменяет, а она у меня достаточно крепкая, то это приложение с широко закрытыми глазами. У меня есть такое, но у Марсии откуда? В него абы кого не включают. Нет, она, конечно, не абы кто, но уж точно не сексуально присыщенная раскованная сердцеедка. Ведьмочка неопытная, совершенно невозможная строптивая штучка, и она точно не даст какому-нибудь типичному американцу. Или даст? Блять, выругался я. Подозрительное совпадение. Очень даже. А если Марсия и есть Вега Лира? Похоже ведь. И малиной пахнет. Меня с ума свела одним общением в чате, а ночь с ней фееричной была. Потом в моей жизни появилась Марсия Кларк. Вроде и знал ее раньше, а ближе познакомился и пропал просто. Постепенно подсаживался на нее, пока не влюбился. Точнее, пока не признался. Сначала себе, потом ей. Но я ведь говорил ей, и про Вега Лиру в том числе. Ведьмочка даже ревновала к ней. Не могла же она к самой себе ревновать. Хотя нет, могла. Марси иногда бывала абсолютно иррациональной. Но, допустим, это она. Но остается вопрос, почему мне не рассказала? Я задумался. А если бы узнал, поверил бы? Ведьмочка могла подумать так же, что не поверю и смеяться буду. Я могу, потому что иногда такой беспросветный мудила. Так я и сидел в крохотной каморке и размышлял над превратностями судьбы. Ждал звонка Эрика. К вечеру дождался. «Прости, дружище, но пришлось одним глазом взглянуть на ваше домашнее видео. У Марсии, кстати, зачетные сиськи». «Заткнись и к делу переходи». Нетерпеливо огрызнулся. «А если будет продолжать, Кайле расскажу, куда ее жених смотрит». Тебя взломал компьютер с IP-адресом 3019-LEB9.22B5.09E7.2E95.9B4A.18B2.066F.Интернет-протокол V.4 IPv4. Находится на Фремонт-бульвар. «Блядь, кто ж там живет?» Вслух выругался я. «Ищи. Найду и ноги оторву». Пообещал врагу, пока неизвестному, но это пока. «Спасибо, брат». «Да не вопрос». И замялся, прежде чем попросить. «Ты это, сильно Марсию не обижай. Кайла может расстроиться, а я не люблю, когда у моей колючки плохое настроение. Она улыбаться должна, окей?» Я рассмеялся, но тухло очень. «Больше не обижу». «Ну, бывай тогда». Эрик отключился, а потом сообщением прислал. «Забыл сказать. Мы в Монтерей приедем в августе. Совет тебе помириться до этого момента с Марсией». «Да я раньше это сделаю. Еще месяц без нее. Да ну нахер. Ладно, вопросы нужно решать по мере поступления. Первый. Кто нас с ведьмочкой подставил?» Сначала хотел сразу в службу безопасности позвонить, но дело все-таки семейное. Это по-любому кто-то из редакции или моих ребят из Вест Америка. Последний вариант настолько несостоятельный, что тратиться на него не стал. По крайней мере, в первую очередь. 100% Хлоя в этом замешана, слишком довольная была. «Натали, быстро мне найди, кто из газеты живет на Фремонт-бульвар». «Конечно, мистер Тревор». С безукоризненным тактом произнесла она. «Спасибо тебе». Уже мягче добавил. «С Натали никогда нельзя забывать про манеры. Она ведь не забывает». Через 10 минут максимум у меня было имя. Микки Донахью, штатный программист. Тут даже экстрасенс не нужен. Ясно все. Я взглянул на часы. 7 вечера. Если уже свалил, прикажу доставить ко мне. До завтра ждать не буду. «Здравствуйте, мистер Тревор». Микки был на месте и очень взволнован. «Что это вдруг, а?» Я не поздоровался, а навис над рыжим коротышкой. Обычно я не такой резкий с заведомо слабым противником, но сам напросился. Злить меня не нужно было, а еще пиздить мои личные данные. «Зачем ты это сделал?» Я угрожающе оперся о крышку стола, буравя ледяным взглядом. Мне даже дополнительного охлаждения не требовалось. Такой холодный, аж киплю. Если бы ведьмочка услышала мой оксюморон, пристыдила бы. «Я ничего не делал». Он попытался собраться и унять невроз, но руки-то подрагивали. «Микки, так ведь себя зовут?» Он кивнул. «Так вот, Микки, советую не злить меня больше. Хакер недоделанный, просто скажи, зачем?» «Я не понимаю». «Я засажу тебя». Нетерпеливо пригрозил я. «Времени нет с ним нянькаться». «Киберпреступление, промышленный шпионаж, воровство личных данных». «Я ничего не сливал, только видео». «Отлично». Зловеще улыбнулся я. «Продолжай». Микки дернулся, понимая, что признался, и врать больше смысла нет. Только хуже этим сделает. «Хлоя Флетчер попросила», — буркнул Микки. «Хорошо попросила». И на меня посмотрел, будто я понять должен. «Нет, парень». Меня даже самой шикарной пиздой не прогнуть на подлость. Я злился на Марсию, поэтому согласился. Хм, я нахмурился. А что рыжий задрот с моей ведьмочкой не поделил? Что у тебя с ней? Микки помялся, но нехотя произнес. Отшила меня. Ясно, меня тоже, но я не сдаюсь. Завтра на работу можешь не приходить. Я не подам на тебя в суд только потому, что мне баллы в карму нужны. Не буду злопамятным, но рекомендации не дождешься, как и выходного пособия. Пошел вон. Я брезгливо наблюдал, как Микки, как его там, нехитрый скарб собирал. И размышлял, что Хлое предстоит та же участь, но это пусть будет заботой Натали. Мне пора к моей строптивице бежать, прощение вымаливать. Мой ягуар с визгом остановился у дома Кларков. Надеюсь, отец Марсии мне штраф не вкатает. Вышел с гитарой наперевес и устроился прямо под окнами ведьмочки. Свет горит. Значит, дома. Я плавно прокатал пальцами по струнам и зарядил вступление. никогда не пел серенад. Что же, все бывает в первый раз. Когда ждать тепла? Миамор, миамор. Ты скажешь в январе? Миамор, миамор. Истерзан я внутри. Миамор, миамор. Скажешь, плюнь да разотри. Миамор, миамор. Ровно один куплет, и окно на втором этаже распахнулось. Ведьмочка выглядела изумленной, причем видно, что плакала, даже снизу и в вечерних сумерках. А как приветствовала меня? Просто музыка. Ты дурак. Я с тобою скоро чокнусь от этих проверок на прочность. То ты на все согласна, то мне ты не подвластна. И все же это прекрасно, что с тобою я скоро чокнусь. Боковым зрением увидел, что на крыльцо выбежали родители Марсии. Отец сигарету достал. Мать умиленно руки к сердцу приложила. «Ах, как твои безумства будоражат мои чувства! Слетаю я с катушек от вида твоих веснушек. Но мне тогда же лучше. Я с тобой с радостью чокнусь». Примечание. Песня «Безумца» из анимационного фильма «Тайна Коко». «Ладно, я спущусь, только не ори больше!» Мне показалось, что она улыбнулась, но максимально постаралась скрыть это. «Жду, моя Дульсинея!» «Провинился?» — спросил офицер Кларк, когда подошел к нам. «Есть такое», — согласился я. «Добрый вечер, миссис Кларк!» И руку поцеловал. Мягкая и пахнет вкусно. Хорошая у Марсии наследственность. «Картер, я даже не знала, что ты играешь и поешь!» — воскликнула Марго. «Мне очень понравилось. Что бы ты ни сделал, я бы простила», — заявила она и на мужа посмотрела. «И измену?» — сухо поинтересовался он у жены. «Я не изменял». «Видишь, он не изменял». Марго локоть его обвела и пожелала мне удачи с их характерной дочерью. Мы пошли. «Удачи». Мистер Кларк в первый раз сам предложил мне руку. Я крепко пожал ее. Неужели удалось доверие его заслужить? Спросить не успел. Ведьмочка вышла. Я был прав, глаза красные и усталые. «Ты плакала», — тихо произнес и коснуться попытался. Не позволила. «Зачем ты пришел?» Руки на груди сложила, демонстрируя позицию прямо противоположную той, что мне хотелось бы. «Попросить прощения». «Я полный кретин. Я приревновал тебя к этому итальянцу, накрутил себя, ну такое, что не нужен тебе». Она фыркнула только. «Все, что ты услышала, это я себя пытался убедить. В это даже Джейсон не поверил. А видео — это подстава от суки Хлои и нашего айтишника Микки». Я оправдывался по полной. «Но зачем?» — воскликнула она и задумалась сразу. «Понятно, в принципе. Она злилась, а он...» «Тоже злился. Ты говорил за нее. Нравишься ты ему?» «До сих пор?» — скептически произнесла. «Меня ты скрутила почти год назад и не отпустила, как видишь. Вега Лира». Ведьмочка испуганно глаза округлила и выдохнула громко, а я телефон из кармана достал. «Но как?» Случайно значок приложения увидел, а дальше голову включил и сопоставил. Я снова попытался за руку взять. Ближе стать. Хрен мне. Почему не сказала? Потому что это не мы с тобой, а они. Я совсем не та. И взглядом меня убила. Да, говорил, что ей до моей тайной незнакомки далеко. Идиот. И ты совсем другой. Согласен, в чате я старался быть не таким придурком. Я виновато улыбнулся. Ты вернешься? Куда? Ко мне. Для начала в синдром. Ты нужна им. «Нет», — отрицательно кивнула. «Нет, тебе ведь нравятся работы и твои сотрудники. Не отказывайся от всего из-за того, что я придурок». «Хорошо», — медленно произнесла Марсия. «Я буду работать в редакции, но не буду с тобой. Если будешь заставлять...» И головой покачала. «Я не нравлюсь тебе больше», — уточнил на всякий случай. «Нравишься», — горько ответила она. «Так в чем проблема?» Но сказал деликатней. «Значит, в моих чувствах сомневаешься?» «Почему же?» «Не сомневаюсь. Сегодня я нужна тебе, и ты сам в это веришь, а завтра стану одной из многочисленных тёлочек. А я так не смогу». «Этого не будет», — уверял я. Ведьмочка особенно мягко улыбнулась и сама подошла, ладонь к моей щеке приложила. Погладила нежно. «Тебя есть за что любить. Поверь, я точно знаю. Но я не та, кого ты полюбишь по-настоящему». «Да почему, черт возьми?» Вспылил и попытался обнять ее. «Второй раз, хер мне. Или уже третий?» «Потому что...» Топнула ногой она. «Ведьмочка на то и ведьма, что милой быть не умеет слишком долго». «Нет, ты ответь». Я настаивал. «Факты, аргументацию давайте мне». «Карты так сказали». «Они не так сказали». «Я не верю тебе больше, не верю, понимаешь? Дай мне хотя бы полшанса вернуть тебя, ну или сколько, не жалко». «Нет». Ответила, но уже не так уверенно. Да и я подобрался близко и сорвал-таки поцелуй. Отскочил быстро, чтобы не получить. За посягательство физические ведьмочка стукнет точно. «Теперь я точно знаю, что мы будем вместе». Я перехватил гитару и спустился с крыльца. «Почему это?» — крикнула вдогонку Марсия. «Потому что я люблю тебя и сделаю все, чтобы ты полюбила меня». Я ушел думать. Меня ждал проект покруче штурма Белого дома.